Сейчас вы видите, как армия мертвецов прорывает ваши заслоны и сносит успевшие выстрелить не больше пары раз трибушеты. Смотря за столь реалистичной магией, все не сразу пришли в себя, но когда они стали анализировать происходящее перед собой, то вид, казалось, нескончаемого потока мертвых тел, как лавина сметающих все баррикады с их дальнобойным оружием и врезающихся в стены замка, заставил резко побледнеть впервые увидевших противника людей. Все же видеть лишь одного живого мертвеца и слышать о десятках тысяч или даже сотнях подобных – это одно, а вот наблюдать эту армаду в действии – совершенно другое. Я бы мог попытаться обвинить Джона, ведь он чаще всех вас вместе взятых, сталкивался с вихтами и знает, как они действуют, но Старк не стратег и военачальник. У него есть задатки, но нет ни опыта, ни навыков в подобных столкновениях, поэтому в данной ситуации ужасающая и разрушающая все шансы на победу природа стратегии является общей проблемой, произнес Одинсон, заставив некоторых удивиться обращению к Сноу, как к Старку, но никто не пожелал как-то привлекать внимание к словам Бранда, и тем более упоминать, что без титула короля зимы он потерял все шансы на становление полноценным Старком. По тактике видно, что вы использовали стандартные формации и готовились к битве против живых противников, и это ваша главная ошибка. И даже если не брать в расчет превосходящую в десятки, если не сотни раз численность воинства ночи, вы не осознаете, что каждая смерть с вашей стороны – это прибавление к армии врага. Вы называли себя последней преградой между долгой ночью и жителями Вестероса, но тогда почему вы не выполняете свою основную роль? Вы должны остановить врагов, заставить их тратить на вас свои силы, ресурсы. Вы должны защищаться, а не атаковать. Каждый из ваших воинов должен забрать несколько десятков, а лучше даже сотен солдат противника. В вашем случае это не битва, а попытка продать свою жизнь подороже. Ведь главная цель всего сражения – это продержаться как можно дольше, обнаружить короля ночи и уничтожить источник всей силы хлада в костях вернувшихся к жизни солдат его армии. Ведь смерть короля ночи прервет подпитку тел белых ходоков, и все вихты сразу же лишатся состояния нежизни и упадут замертво. Озвучил не слишком радужные, но и не лишающие надежды новости Пирс. Вы уверены? Задал вопрос Джорах Мормонт. Ведь то, что смерть короля ночи принесет гибель всему войску, они предполагали лишь со слов Джона Сноу, и теории, что также, как при смерти белого ходока, все поднятые им вихты сразу же разваливаются на части, так и при смерти короля ночи, его элитные ледяные зомби, сотворенные из младенцев одного присягнувшего ему рода одичалых, также последуют за своим правителем и тем самым лишат жизни всю огромную армаду мертвых людей, зверей и великанов. Да, казалось бы, Бранд произнес всего одно слово, но после этого ответа вся обстановка в комнате резко изменилась, и в сердцах каждого разгорелось сильнейшее пламя надежды. Единственные, кто не был до конца охвачен волной некого облегчения перед целью будущей битвы, это сам Джон с Дейнерис и некоторые из людей, ступивших снова за стену, в прошлой жизни Пирса прозванные, как отряд самоубийц. Они помнили ужас, навеваемый взглядом и присутствием того ледяного монстра, и, что самое главное, его силу, позволяющую тому всего одним ледяным копьем сбить с неба дракона и нанести тому смертельную рану. Если все остальные не до конца осознавали силу некроманта, ведущего за собой армию смерти, и размышляли более-менее стандартными понятиями, считая, что в самом худшем случае тот окажется физическим аналогом горы, на которого нужно будет потратить лишь пару десятков талантливых воинов, навалившихся вместе и решивших исход боя, то знакомые с силой оружия детей леса лишь хмурили брови, понимая, что в данной ситуации для победы воину, столкнувшемуся в бою с этим монстром, нужна лишь огромная удача и случай, дающий шанс тому нанести точный удар в сердце проклятого смертного, обреченного на вечные муки существования в виде жнеца всего сущего. Или, как подумали спустившиеся в крипту с Пирсом правители, можно будет не столь сильно уповать на удачу, если в битве сойдутся два чудовища, непонятно насколько схожих по силам, но совершенно точно превосходящих в своих неестественных способностях простых людей. Мы можем перенести часть трибушетов внутрь стен замка, но из-за высоты центральных ворот нам придется перемещать их по частям, что повлечет за собой потерю времени, а у нас сейчас сильный недостаток в специализированной людской силе. Больше 3/4 безупречных заняты рытьем каналов для масла и установкой баррикад, а от дотракийцев при разборе и переноске таких творений больше вреда, чем пользы, честно произнес Тирион, смотря на реакцию полубога и ожидая его решения данной проблемы. Он сразу заметил, что после возвращения из крипты, Дейнерис с Джоном, казалось, приняли данного человека на равном им или даже немного более высоком уровне, по крайней мере Бастард Старков точно относился к словам и мнению данного создания, как наиболее культурно называла его часть небронящихся после показа магической силы северян, крайне серьезно, что четко показала почти спокойная реакция на лишение сил собственного брата, и что более удивительно, лишь легкое удивление со стороны его королевы, которая как будто уже устала поражаться и просто приняла раскрытие иного разума в теле младшего Старка, как данность. У Ланнистера даже начали закрадываться мысли, что этот полубог мог околдовать Таргариен, но сразу же он начал отгонять такие домыслы, ведь какой тогда смысл был демонстрировать свою инаковость при всех с самого начала, чтобы следом при любых изменениях в мышлении правителей, первые мысли у всех были связаны с мистической персоной. При размышлении об этом у карлика появлялась лишь одна теория, но при этом поднимающая все волосы на его теле дыбом, смысл в столь откровенном заявлении о своей природе и пока лишь мимолетном, но возможно вскоре намного более заметном влиянии на мысли королевы, был лишь если его сил было достаточно, чтобы не считать никого вокруг угрозой. «Думая, с этим я могу помочь», — произнес Пирс, открыв посреди стола портал, из которого был виден вид сверху на данный замок. Каждый в комнате резко почувствовал прохладу от гуляющих на высоте в несколько сотен метров ветров. «Это», — с шоком произнес удивленный карлик, находящий упоминание о магии, способной смотреть и даже иногда передавать что-то сквозь многие километры, через гладь зеркал. И хоть он не знал о варианте с открытием рейнового ока, как называлась данная магия в книге Таргариенов, прямо посреди пустого пространства, но он все равно с шоком и трепетом наблюдал за творящимся перед ним чудом. «Портал, ведущий прямо в небо над замком», — произнес Одинсон, и не успели многие присутствующие вымолвить и слова, как часть людей, стоящих рядом с Пирсом, отпрянула от портала, когда по ту сторону зависла огромная фигура одного из драконов Дейнерис, почувствовавших ауру своей матери прямо в небе. Издавший вопросительный рык дракон всмотрелся в начавшийся расширяться портал, из которого на него глядела Таргариен, пока не заметил странного человека, появившегося недавно в новом доме его родителя, из-за чего с опаской отлетел на несколько метров в сторону от искрящегося портала. «Раз проблема с перемещением была решена, то давайте поговорим о общей тактике боя», — привлек внимание начавших отходить от шока людей Раин, после чего заметил, как в глазах самых опытных вояк загорелось понимание возможного применения данной способности и безумного тактического преимущества, даруемого возможностью переброски войск в тыл врага, буквально из воздуха. После собрания, где определилась основная тактика боя и были приняты решения по переформированию защитных планов в их более осадные вариации, все присутствующие вышли из комнаты, пока в ней не остались лишь Старки и Пирс. «Мистер Одинсон, вы же сказали, что это наше семейное дело», — произнесла с холодом Санса, смотря недовольным взглядом на мужчину, так и не покинувшего своего места. «Сказал, поэтому я не буду мешать и лишь понаблюдаю, вам ведь понадобится моя помощь или мнение», — без тени стеснения произнес Раин, как будто не замечая недовольные взгляды женской половины семейства Старков. «Начинайте, я не буду вас отвлекать», — произнес Одинсон после нескольких секунд молчания от всех детей не до перед ним, после чего растворился в пространстве, покрыв себя иллюзией и став невидимым. «Он ушел?» — спросила Санса с удивлением, смотря на пустое место у одной из деревянных балок. «Он все еще там же, просто его тело стало незримо», — произнесла Арья, подмечая мелкие детали и пользуясь своим крайне хорошо развившимся за время существования в виде слепой попрошайки слухом. Издав почти неслышный смешок, из-за навыков безликой девочки, Пирс использовал частичку энергии пространства, чтобы убрать все звуки и запахи от своего тела, после чего уже даже почти обращенная в оружие многоликого бога девчушка не могла понять, где находится маг. «Бран, он еще там?» — спросил хмурый Джон, пока Арья, потерявшая местоположение Раина, перевела свой взгляд на тело брата и стала анализировать язык сломленного, но все еще многое говорящего о своем хозяине тела. «Мы можем это выяснить, но что если его уже там нет? Что ты будешь делать с тем, кто украл тело твоего родственника?» — задал вопрос Брандт, возникший рядом с младшим Старком и смотрящий на того сверкающими магией глазами. «Если мой брат погиб, то я как правитель сам занесу клинок», — произнес через некоторое время Старк, заставив сестер замереть. И если старшая в шоке смотрела на своего брата, то вот младшая с уважением и печалью взглянула на казавшегося ранее столь добрым и незапачканным реальностью Джона, понимая, что эти слова были вызваны по-настоящему темными событиями в жизни дорогого ей человека. Взмахнув рукой, Пирс сотворил в воздухе цепочку заклинания, которая на глазах присутствующих разделилась на три части и замерла перед глазами каждого из Старков. «Это магическое зрение, оно поможет вам увидеть то же, что вижу я», — произнес Раин, заметив, как дернулась попытавшаяся уклонить голова младший Старк, но магия была быстрее. Подойдя к так и не произнесшему ни слова Брану, Раин сконцентрировал духовную энергию в ладони, после чего нанес в грудь подростка сильный удар, буквально выбивший из его тела дух в виде астральной проекции. Вылетевшее тело, как и ожидал Пирс, оказалось старым мужчиной, который с шоком смотрел на свое положение и пытался понять, что с ним случилось. Смотря на эту проекцию, взгляд Джона, казалось, концентрировал в себя весь хлад пришедшей зимы, а его нутро буквально пылало огнем, желая покарать стоящего пред ним мужчину. По щеке Арьи же непроизвольно скатилась слеза, в то время как Санса пыталась отрицать все произошедшее и говорила себе, что полубог просто навел на них морок. Старшая из сестер Старков была не готова вновь потерять еще кого-то из своей семьи. Она лишалась столь многих и прошла через такие ужасы, что, въезжая в ворота Черного замка и впервые за долгое время обняв своего родственника, она поклялась, что больше не позволит себе потерять никого и сделает все, чтобы ее близкие были живы. Но прямо сейчас ей пытались сказать, что ее потери не закончились и что маленький, почти всегда бывший сорванцом Бран, хоть и изменившийся и сильно охладевший за годы лишений, но вернувшийся в семью, тоже погиб. Она не была готова принять этот исход. Ее руки изо всех сил сжались, а губы были прокушены до крови, но Санса этого не замечала и лишь смотрела в, казалось, пустые глаза тела брата, не обращая внимания на окружение. И в момент, когда весь мир стал сужаться до простой деревянной коляски, где покоилось тело Брана, она заметила, как родные глаза начали обретать осмысленные черты. «Мой Бусти. https://bastitoxists. Там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 177, включая 134 Ч2, главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 firstunread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 151. Пока дух реверса висел в воздухе и просто пытался осознать, что с ним случилось, ведь чувство невесомости не дарило ни одно вселение в животных или перемещение по времени, юное тело Брана Старка начало с непониманием озираться по сторонам. Вечное вселение. Удивительно. Нет, конечно, я предполагал, что это возможно, все же сам Бран смог взять под контроль Хаддера, но чтобы сделать такое с цельным разумом? Ты же готовил его с самого детства, верно? Понемногу корректировал сознание, создавал вместилище, неспособное отторгнуть твою душу, и при этом остающееся в полном порядке. Не смог контролировать тело без разума, или пожелал усиления своего дара? Приблизившись к духу, спросил Пирс. Иди в пекло. С ненавистью впервые показал эмоции трехглазый ворон. Зачем, если оно всегда со мной? Недоуменно задал вопрос Раин, пока вокруг его ладони образовывалось адское пламя, намного более мощное и смертельно опасное, чем у того же Джона, созданное для страданий, убийств и развоплощений духов и душ. Этой ладонью Пирс захватил ближе всего находящуюся к нему ногу астральной проекции, которая также имела связь с душой. После прикосновения, конечность быстро начала разрушаться, а по комнате раздался крик полной боли, от которого только приходящий в себя и крайне долгое время находящийся в подавлении юный Варк, в шоке дернулся от страшного мужчины, нависшего над ним. «Ну что, понравилось? Если хочешь, можем повторить еще 4 раза, или ты все же удовлетворишь мое любопытство?» Не меняясь в лице и не демонстрируя хоть каких-то сомнений в будущих пытках, задал вопрос Одинсон. «У усиления», — придя в себя, решил ответить мужчина. «Ожидаемо, ведь если, имея хороший талант, ты смог добыться столь многого, то что можно сделать, используя дар того, кто способен менять время? И что самое главное, не что-то незначительное или произошедшее 1-2 дня назад, оказалось застывшие и незыблемые события прошлых десятилетий и веков», — задумчиво произнес Пирс, после чего опустил свой взгляд вниз. «Ну что, юный Старк, как тебе пробуждение? Отлично поспал?» — спросил с усмешкой Бранд, выпуская из рук магические оковы, дополнительно объятые пламенем, которое пока что было лишь визуальным, но в любой момент по желанию владельца могло вернуть себе свою истинную мощь и уничтожить проекцию ворона. Конечно, в этом случае юный Старк скорее всего бы вновь погрузился в сон, а реверс вернулся в захваченное тело, где в нынешний момент гостила его душа, но даже так после этого ранения, он бы просел в силах минимум втрое, на ближайшие десятки, если не сотни лет. «Кто вы?» — с опаской спросил подросток. «Друг», — ответил Пирс, после чего сделал шаг в сторону, чтобы открыть юному волчонку вид на семью. «Джон, Арья, Санса!» Пораженно и радостно воскликнул юноша, даже казалось на мгновение забыв о своей травме и попытавшись вырваться из коляски, чтобы подбежать и обнять родню. «Бран!» Несмотря на опасения и мистику, первой к телу брата подбежала рыжая Старк, ее уже давно не волновало поведение недостойной леди и сейчас струна в ее голове, натянутая и готовая взорвать из-за перенесенного ужаса. От мысли о потере родственника, начало медленно ослабевать, что повлекло за собой всплеск эмоций и, можно сказать, некоторые бесконтрольные действия со стороны девушки. Следом за ней к каталке приблизился Джон с Арьей. Первый убрал с лица холод и хмурость, преследующую его почти все время собрания, после предупреждения от полубога о том, что Брана уже может не быть в теле, а вторая с облегчением смотрела на брата и размышляла о странностях выжившей части семьи. Один варк, способный менять прошлое, вторая надевает на себя чужие лица. Джон также после похода в крипту явно преобразился и получил какой-то дар, и оставалась лишь Санса, непонятно что скрывающая в себе и чем способная удивить свою родню. «Значит, с эмоциями проблем нет, ХМ, а может ты не играл и по-настоящему заморозил большую часть своих чувств?» — произнес задумчивый Пирс, переведя взгляд на трехглазого ворона, который пытался сопротивляться, но стоило пламени на кандалах начать разогреваться, как тот запел как соловей. Сильные эмоции могли найти отклик в сознании парня, — быстро произнес бледнеющий мужчина. «Знаешь, твой способ продлить себе жизнь — это самый кривой и нелепый вариант подселения из всех, которые я видел. Ты не только все это время не являлся главным владельцем тела, но еще и в любой момент из-за событий, способных достучаться до спящей личности, мог просто вылететь из Брана, уйдя на тот свет. И все это было ради жизни в сломленном теле», — произнес Пирс, не обращая внимания на недобрый взгляд от женской части семейства Старков, за последние слова. «Поистине, удивительно, на что готовы пойти люди, лишь ради возможности прожить хоть немного дольше положенного, в особенности если они уже пару раз сумели обмануть смерть. Сколько я спал?» — задал крайне волнующий его вопрос юный Старк. «Месяцы», — спокойно ответил Пирс. «А теперь ты ответь на мой вопрос, юный варк. Этот мужчина знал о уготовленной тебе судьбе и мог помешать Джейми Ланнистеру столкнуть тебя с башни, но в этом случае ты никогда бы не заполучил крылья». Когда было произнесено имя виновника травмы Брана, каждый из присутствующих, кроме самой жертвы толчка, испытал шок. Санса, казалось, в одно мгновение стала неотличима от своей матери, которая с диким убийственным взором желала найти и покарать врагов своего сына. Сейчас эмоции старшей дочери Старков резко свернули в иную плоскость, и если вначале страх и ужас преобразовались в облегчение и чистейшее счастье, то теперь бывшие негативные эмоции нашли более легкий способ преображения, став яростью и желанием мести. Младшая же из дочерей Нида Старка никак не показала своих эмоций от этих вестей, но на всякий случай поставила себе заметку насчет возможности внести имя еще одного Ланнистера в свой список, для начала решив удостовериться в правдивости слов полубога. Джон же лишь чуть сильнее сжал край кресла брата, также думая о карах для родственника, решивший предать мир живых Серси, не догадываясь, что сам виновник нынешних мыслей большей части рода Старков, ни о чем не догадываясь, направляется в Винтерфилл, и уже на рассвете следующего дня будет в их руках. «Этот выбор был сделан за тебя, но сейчас я дам тебе сделать его вновь. Я могу вернуть тебе возможность ходьбы, но взамен заберу твои крылья. Ответь мне, что ты выберешь теперь, когда ты познал оба пути, каково именно твое решение, юный Старк?» Отметив реакцию Старков, вновь заставил замереть все семейство лишь парой слов Одинсон. «Я могу сделать этот выбор позже», — произнес спустя несколько долгих секунд тишины подросток. «Я дам тебе времени до момента истинной смерти короля ночи, и если я и тогда не получу ответ, то он перестанет иметь для меня значение». Хмыкнув, смотря в глаза желающего быть полезным в решающей битве подростка, ответил Раин. А сейчас давай разберемся с неучтенным квартирантом в твоем теле», обращаясь к своей демонической силе, произнес Бранд. «Так, лорды и леди, расходимся, и не мешаем», помахал руками Пирс, слегка отталкивая девушек и Джона от коляски брата телекинезом. «Я использовал этот способ всего несколько раз, так что будет больно», предупредил Брана Пирс, после чего на глазах у всех за ним проявилась темная когтистая гуманоидная лапа, которая, используя связь астральной проекции с душой, буквально по локоть проникал внутрь груди подростка, что заставило всех наблюдающих без исключения вздрогнуть в момент вхождения темной магической конечности внутрь их родственника. После проникновения в тело, поиски того места, где находилась душа Бриндина Риверса, шли довольно медленно из-за нежелания Пирса как-то навредить Брану. Все же у самого Райана почти не было вариантов по захвату и выдергиванию из тела конкретной души. Он бы мог рассчитать для этого ритуал, если бы у него было лишнее время и возможности, но учитывая нынешнюю ситуацию и, можно сказать, не горящие, а буквально обуглившиеся сроки по построению защиты замка, он не мог медлить. Тем более держать того же Риверса в астральной форме все время ему было не по силам, а думать о том, на что способен столь жестокий человек, понимающий свою скорую смерть и имеющий доступ к сознанию юного Старка, мужчина не желал. Добравшись до сгустка энергии, рука Пирса, находившаяся на пике из-за слишком долгого поддержания в материальном мире, хоть и в полудуховном варианте, еле успела схватить свою цель, после чего была на максимальной скорости вырванная из груди юного варга. Сразу после растворения конечности в пространстве, душа попыталась взмыть вверх, а астральная проекция Риверса распалась сама собой. Не дав духу далеко уйти, Райан оплел пламенем всю комнату, чем вызвал у души инстинктивный ужас перед угрозой развоплощения и невозможностью отправиться в иной мир. Напитав пространство вокруг светлого сгустка магии, посреди комнаты возник прозрачный и схожий с астральным образ Риверса, только теперь из-за временной напитки энергии он скорее стал подобием призрака. Сковав энергетическое тело трехглазого ворона еще не потерявшими подпитку магическими оковами, Пирс впечатал тело Таргариена в стену, начав медленно приближаться к братоубийце. «Знаешь, само пребывание в этом месте заставляет мои инстинкты духа мщения пылать и биться в истерике», произнес Пирс, приближаясь к Риверсу и находясь спиной к Старкам, из-за чего они не видели, как кожа начала медленно сходить с лица Райана, но Джон все же сумел ощутить какой-то отклик от своего дара в тот момент. «За этой каменной стеной столько грешников и убийц, что даже для меня, не подверженного этому зову так сильно, как остальные, кажется, что я попал в собственный аналог ада». На лице Пирса почти не осталось мышц, и уже стали видны кости. «Другой на моем месте уже бы давно проредил армию Денирис, но я, как бы это сложно ни было, держу себя в руках. Но ведь это не может длиться вечно, верно?» — спросил уже потусторонний голос, начавшего покрываться пламенем черепа. «И тут появляешься ты, грешник, который заслуживает ад, как никто другой. Можно сказать, дар старых богов». В голосе демона, как называл в мыслях его в тот момент пытающийся активно посидеть дух Таргариена, слышалась насмешка. «Поэтому я хочу сказать тебе спасибо за возможность сделать, как я люблю, совместить приятное с полезным». После последних слов пустые глазницы черепа, казалось, начали затягивать Риверса, и тот с криком начал распадаться на догорающие частицы, чувствуя боль и страдания от каждого своего греха и летя по направлению в ад. Но, к удивлению трехглазого ворона, как он узнает позже, совсем не его мира. Отменив обращение и повернувшись к Старкам, он заметил бледный облик троицы и спокойно смотрящего Игона. «Боги страшны в гневе», — произнес, глядя в глаза напряженных детей Севера, Пирс. «Ладно, мне еще нужно будет помощь с перемещением баллист, так что я пока что откланяюсь», — сказал Райан, покидая помещение и направляясь по коридорам старого и уже начавшего по чуть-чуть нагреваться замка в сторону улицы. Спустя несколько минут Одинсон заметил за собой слежку маленькой безликой, о чем сразу же сообщил Арье, с недостижимой для нее скоростью развернувшись и преодолев десяток метров коридора, казалось, за одно мгновение, пока она прикрыла глаза. После столь внезапного приближения, Бранду пришлось хватать лезвие кинжала у своей шеи, быстро направленное от шока Рии в фигуру перед ней. Из-за переоценки прочности кинжала и защитных свойств Ярнгрипра, клинок сломался в хватке полубога. Отпуская кусок лезвия и не обращая внимания на громкий для пустых коридоров замка звук падения металла, Пирс с недоумением посмотрел на девочку. Ему была интересна причина слежки за собой. Все же он уже успел доказать свои благие намерения в сторону ее семьи и даже хотел вернуть возможность ходить брату. Поэтому вариант с опасением он отбрасывал с самого начала. «И что же сподвигло тебя на слежку за моей персоной?» С интересом смотря на Арию, задал вопрос Пирс. «Верни мой кинжал», — произнесла спустя несколько секунд угрюмая девочка. Вначале на мгновение Пирс даже не понял, о чем она говорит, но когда осознал, то по-новому с удивлением взглянул на незавершенную безликую. Та также заметила изменения во взгляде мага и, скрыв недовольство новыми эмоциями и мыслями, замеченными в мистических желтых глазах мужчины, она продолжила ждать ответ. Поняв, что даже пройдя через столько трудностей, внутри это все еще та же Ария, Пирс подавил в себе желание погладить маленькую убийцу по голове за столь детскую попытку вернуть отобранное оружие. «Я готов закрыть глаза на твое явное желание в тот момент запустить этим кинжалом мне в затылок, если...» Демонстрируя валерийский клинок и задумчиво прервавшись на главном моменте, Пирс с весельем наблюдал за желанием девочки вырвать добытое ранее оружие и применить его по назначению на стоящем перед собой маге. Насладившись столь живыми эмоциями от безликой, тот все же решил продолжить. «Если ты сразишься со мной, а после и Джоном завтра утром, сможешь нанести мне хоть одну рану и кинжал твой», — предложил Одинсон, заметив, как девочка посмотрела на него сложно читаемым взглядом, показывая все, что она думает о честности данной сделки. «Я не буду использовать магию и артефакты, только мое тело», — успокоил Арию Пирс. «Идет», — спустя секунду ответил девочка, развернувшись на 180 градусов и покинув Бранда, который с усмешкой смотрел на такое поведение безликой. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже вышла финальная глава арки мира и при вообще есть главы до 177, включая 134 Ч2, главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному, глава 152. Продолжив путь и уже почти покинув внутренности замка, Бранд заметил стоящий у выхода силуэт, прикрытый плащом. Одновременно с промелькнувшим узнаванием в глазах Одинсона, женская фигура обернулась и встретилась с ним взглядом. В это мгновение оба человека застыли друг напротив друга, и, казалось, пытались найти что-то во взгляде стоящей напротив личности. «Мелисандра, а я все думал, когда же ты появишься», — произнес Пирс, смотря на жрицу владыки света Арглора, и по совместительству заклинательницу теней из Асшея, одетую в бордовый плащ, явно слишком легкий для севера, но в то же время отлично подходящий нынешней погоде в Винтерфилле. Сам Пирс не то чтобы испытывал к женщине сильную неприязнь, она, конечно, творила греховные дела, и его суть духа мщения была совсем не против принести кару красной жрице, но в то же время самые яркие и неприятные ему поступки делали другие, ведомые ее словами, но другие. Это никак не уменьшало ее вины, но в то же время это не она тащила дочку Станиса к костру и меняла свое дитя на победу в будущей схватке. Из-за таких мыслей Раин подавил первый порыв избавиться от женщины и решил дать ей время высказаться. Все же сейчас у жрицы происходит самый мучительный момент в жизни, она начинает терять веру в свой путь. Казалось бы, вот финишная прямая, но из-за невозможности вести разговор или получать приказы от своего божества, жрица просто не знает, как все пойдет дальше, да и сам избранный не слишком тепло относится к гласу, казалось, столь привлекательного для битвы с демонами Хлада, владыки света, в который входило согревающее всех на севере пламя. «Вам известно мое имя», — непонятно с горечью или довольством произнесла колдунья. «Мне многое известно, например, что по приказу Джона ты изгнана с севера под угрозой казни, или то, что ты потеряла веру в несбывающееся, а теперь и вообще пропавшее видение от твоего хозяина. И поскольку я уже объяснил, что никак не связан с твоим богом, то для чего ты пришла? Хочешь попытать счастье с полубогом, более человечным и ощутимым, или убедиться, что не пора избирать уже третьего избранного для этой войны?» С усмешкой, направившись к жрице, спросил Пирс. «Все люди так или иначе служат владыке», — казалось, по привычке ответила жрица. «Что ж, к счастью, я не человек», — с вызывающей опаску улыбкой ответил Раин, подойдя максимально близко к Мелисандре и под шок и ужастой, притягивая в руку ожерелье с шеи колдуньи. Среди трех выемок явно целой осталась лишь одна, заполненная магически малым рубином, в котором плескалась жизненная сила сотен пошедших под нож людей. Сразу после действий Бранда, жрица начала быстро стареть и буквально за пару секунд обратилась немощной старухой, которой давно перевалило за сотню. «И об этом секрете я тоже знаю», — с еще более угрожающей улыбкой произнес Одинсон, пока жрица застыла в немом шоке и через мгновение, казалось, приняла свою судьбу, успокоившись и став ожидать вердикта от стоящего напротив мужчины. «Да и угадаю, это дар владыки, верно?» Рассматривая артефакт, задал вопрос Бранд. «Верно», — покорно ответила колдунья. «Ну, я на 90% был уверен, что он демон, но с этой побрякушкой я дам версии с темной сутью светлого владыки все 100 из 100. Довольно талантливый артефакт, хоть и грубый, но думаю, на это повлияла его функциональность и возможность пополнения запасов. Год человеческой жизни, за день пиковой силы в молодом теле, можно сказать, смешной обмен для здешнего мира. Ты вернула Игона, и за это я сохраню тебе жизнь», — произнес Пирс, заставив Мелисандру вздрогнуть, пока в ее глазах начало появляться понимание и уникальность наследника Железного Трона. «Но это не значит, что твои грехи забыты, и это ожерелье я возьму в уплату своего помилования. Теперь ты свободна идти и делать, что хочешь, ведь никто не признает в тебе нашумевшую жрицу Рглора. В тебе не осталось силы на самое слабое заклятие, а жизни в этом теле хватит от силы на месяц. Так что расскажешь потом, какого это будет провести момент триумфа, исполнения цели всей жизни, сидя в крипте вместе с немощными стариками, женщинами и детьми, пока все проходит без твоего участия, и тебе останется лишь узнать исход, никак не влияя на победу или поражение». Запомнив ауру женщины и покинув каменный коридор, Раин продолжил свой путь к стенам Винтерфилла. Позади же он оставил спустившуюся по стене заклинательницу теней, которая с удивлением отметила тепло камня, на мгновение отвлекшись от мук, буквально отобранного конца пути всей ее жизни. Добравшись до центральных ворот, Раин напряг тело и сделал мощный прыжок, чем привлек внимание не успевших его заметить крестьян и северных воинов, которые с шоком наблюдали, как тот одним прыжком залетает на стену и пугает стоящих там караульных и Тириона Ланнистера. «Забавно, но это убеждает меня намного больше в вашей возвышенной природе, чем магические способности во время совета», — хмыкнул, отошедший от представшей перед ним картины, карлик. «Приму к сведению, что в Вестеросе тренированные ноги ценятся намного больше, чем магия и чудеса», — кивнул, казалось, с серьезным лицом Пирс. «Территория, как я видел, готова, а сами люди были предупреждены», — задал вопрос полубог. «Ну, я, конечно, пытался растолковать северянам про магию и, как вы сказали, порталы, но сомневаюсь, что хоть кто-то понял хотя бы пятую часть из предполагаемого шоу. Зато вот насчет продления времени работы еще на 4 часа, услышали и осознали все, так что любви вы у людей вряд ли сыщите, мистер Одинсон», — покосившись на реакцию Бранда, произнес с усмешкой Ланнистер. «Я прибыл сюда за другим, так что переживу», — не показывая недовольства, произнес Раин. После чего из рук Пирса стали создаваться пучки света, которые, питаемые его магией, разлетались вокруг всего замка и создавали близкую, или даже превосходящую яркостью города будущего обстановку для работы солдат, крестьян и ремесленников. «Вы несколько раз упоминали, что прибыли сюда. Раскроете тайну, откуда?» — спросил, завороженно смотрящий на улетающие сгустки света, Тирион. «Название того места тебе ничего не даст, но могу показать тамошний аналог Королевской гавани», — сказал Раин, проецируя в метре от них экран, где демонстрировались его воспоминания в момент полета к дворцу Эсгарца. Ланнистер, увидевший золотой град и величие дворца, казалось, вышедшего из легенд или скорее сказок, не мог вымолвить и слова, особенно когда он увидел, как край неба уходит за океан, и понял, что вся земля там окружена звездами. И хоть для Вестероса понимание пустоты космоса и самого поражающего факта в виде жизни в, казалось, отрезанном от какой-то планеты куске мира была скрыта и совершенно неведома, но зато красота того места отчетливо въелась в голову одному из двух сыновей Тайвина и пары стоящих рядом с ними безупречных, даже сломленные души которых, почти не обращающие внимания на окружение, казалось, впервые начали желать чего-то, и этим желанием было побывать в столь дивном месте. «Это просто потрясающе, по-настоящему место, где должны жить боги. С благоговением, не в силах противостоять красоте Асгарда», — молвил Ланнистер. «Так и есть. Каждый житель, населяющий это место, равен по силам 10 мужей, может жить несколько тысяч лет и спокойно перенести множество колотых ран, менее чем за час вернув себе целостность тела, а самые тренированные, способны восстановиться за минуты. И это не считая истинных богов тех мест, в которых течет королевская кровь и которые могут своей силой буквально стирать здешние великие замки и крепости в порошок. А три дракона Дейнерис пойдут для них разве что на обед, произнес Раин, чувствуя, как вдалеке спят два оставшихся в живых ребенка бурерожденной. Но если все там обладают такой силой, то почему никому не было известно о них и том месте? Разве существование одним из обычных богов там, и повелителем, способным править десятками тысяч жизней здесь, равны? Спросил с некоторым непониманием Тирион, частично не желая верить в существование столь ужасающих созданий, по сути, в виде целого королевства. Возможно, так и было бы, но мои родственники и народ просто не знают об этом месте, ответил Бранд, заставив карлика с утроенной силой начать анализировать все слова и фразы полубога, думая о худшем исходе для семи королевств. Ладно, не будем медлить, все же времени у нас в обрез, я пока займусь перемещением требушетов, произнес Раин, спрыгивая со стены и направляясь ко второму по опасности, но не по покорности, дальнобойному оружию замка. Все же этими деревянными конструкциями мог управлять почти любой обученный человек, а на дракона могли забраться лишь по праву, выданному от рождения. Осмотрев фронт работ, Раин издал грустный вздох, думая о последующем пире, где якобы будут чествовать нового союзника, стоящего целого королевства, а на деле загрузит всех лордов и рыцарей такой шокирующей новостью, что многим и кусок в горло не полезет. На следующий день, встав с первыми лучами солнца, Пирс вышел на уже заранее подготовленное поле битвы, на месте центрального двора, где недавно еще стояло множество рабочих мест и пылали кузни, а сейчас образовался круг для скорой тренировочной битвы полубога и, видимо, будущего короля Вестероса. Многие лорды наутро не могли понять, как относиться к этой вести, что двое самых достойных из известных им личностей являлись Таргариенами, в то время как до этого часть из них устроила восстание, как раз таки из-за полного отсутствия таких людей у дома драконов. Подходя к месту будущего сражения, Раин снял с себя вверх своих одеяний, оказавшись перед всеми с оголенным торсом, чтобы его поражение в случае получения раны было наиболее заметным. Этим действием он вызвал серию вздохов отставших зрительницами будущей битвы дев, на время отвлекшихся от своего распорядка дня и прикипевших взглядом к близкому к божественному, крайне хорошо натренированному телу Одинсона. Даже пришедшая для просмотра сражения своего кузена и сестры Санса, не смогла избежать всеобщего настроения от этой сцены и немного покрылась краской, к сожалению, из-за отступившего в замке холода, это было сложно списать на морозы. После того, как Брант оголил торс, он направился к стоящей в отдалении наковальне и стянул с себя ярн-гриппер, позволив с отчетливым звоном металлическому артефакту опуститься на свой крайне низкокачественный пьедестал. Подошедший после ухода Пирса кузнец, услышавший звук удара части одежды о свою собственность, попытался осмотреть и поднять для удобства перчатки, но с шоком понял, что вес этой вещи превышает все мыслимые пределы, а его тренированных долгой работой рук хватает лишь на легкое поднятие одного из пальцев черно-красного предмета одежды. Вестеросцы не знали, но им повезло, что в здешнем мире никто не вызывает на дуэли людей с помощью броска перчатки в лицо или пощечины. Ведь будь иначе, и Пирс бы точно не удержался, подстроив с кем-то из черных душой личностей такой момент и вызвал бы противника на дуэль, не ожидая согласия и сразу же присуждая себе победу, по причине гибели оппонента через десятую долю секунды с момента его вызова на бой. Про вариант с пощечиной, наверное, и говорить не стоило, силы Бранда хватит, чтобы насквозь пробить кулаком самый прочный из здешних щитов, вместе с грудью облаченного в полный комплект брони лорда. Что будет в случае такого удара по незащищенной голове, представить сможет любой. После всех приготовлений, Одинсон наконец вошел в круг и прошелся взглядом по уже ждущим его там старкам. «Почему ты полуголый?» — спросила немного недоумевающая Арья. «С моей регенерацией ты бы просто не смогла понять, пробила ли до кожи твоя атака или нет». Поэтому, чтобы все было просто и честно, я решил облегчить твое подтверждение победы. «Вы будете без оружия?» – спросил с недоумением Джон. Все же ему сказали, что помогут овладеть новыми силами, и он считал, что это будет схватка на мечах, никак не предполагая столкновение с безоружным противником. «Не волнуйся, мне привычнее сражаться голыми руками», – успокоил Таргариена, Пирс, после чего выпустил по земле волну пламени, ожегшую образовавшуюся после таяния снега грязь и сделавшую поле боя намного более твердым и прочным. «Начнем!» — отдал команду к началу Пирс, после чего оба Старка сразу бросились на него, интуитивно дополняя свои стили ведения боя. Пока Джон замахивался мечом, Арья пряталась за его спиной и ждала возможности для атаки. Первая атака ушла в пустоту, так и не задев голый торс Раина, который вернулся простым отскоком в сторону. Но Джон смог удивить его, в момент замаха немного изменив положение меча, из-за чего казалось изначально прямой удар, смог в конце перетечь в горизонтальный разрез и последовать за телом Пирса. Увидевший приближение меча, Брант лишь улыбнулся, после чего подпрыгнул вверх, пропустил оружие под собой и, оказавшись в небе, стал легкой мишенью, чем сразу же воспользоваться Арья, кидая в тело полубога один из своих кинжалов и вырываясь из-за тела бывшего брата, начиная сближение. Остановив кинжал двумя пальцами прямо у своего лица, оскалившийся Пирс бросил его в бегущую на него девочку, после чего тот пролетел между ног безликой, порвав лишь на внутренней части бедра кожу животного, но не задев тела своей владелицы. Из-за этой атаки Арье пришлось сместиться немного в сторону, поэтому прямое наступление перестало быть столь стремительным, и ее успевал поддержать Эйгон, делающий колющий тычок острием длинного когтя. Встретив удар острия юной безликой валерийской стали своими ладонями, Раин стремительно вывернул свою руку, так чтобы захватить запястье дочери Нида и не дать продолжить свою атаку. Меч Джона же он отбил отведенной ладонью, сила которой чуть не выбила меч из рук почувствовавшего боль от такого столкновения Таргариена. «Эйгон, ты почти не используешь свою новую силу», — нахмурившись произнес Пирс, не давая безликой вырвать свою руку и крайне неприятно для волчицы совершая рывок тела девушки на себя, после чего беря ее в захват, приставляя кинжал к горлу. «Ты и без преображения можешь становиться в несколько раз сильнее, да и другие трюки отнюдь не недоступны тебе в человеческом виде. Обратись к своей силе, дай ей растечься по телу и выйти за него», — обучал Старка Одинсон, пока его темноволосая кузина уже дважды пыталась выгнуться и зарядить пяткой ему между ног. Спустя десяток секунд Джон смог почувствовать силу, и если усиление своего тела ему пока давалось не слишком просто, то вот выпуск энергии вне тела он освоил с просто ужасающей скоростью, что доказал, когда его меч всего за мгновение вспыхнул пламенем и стал в несколько раз опаснее. «Похвальная скорость освоения», — похвалил бывшего короля Севера Пирс, после чего, подавив очередную попытку вырваться из его руку юной убийцы, толкнул девушку вперед, предварительно вырвав из тонких пальчиков кинжал. «У меня уже два твоих кинжала, Арья, что дальше? Продолжишь попытки, или смиришься с бесчестной судьбой, выставившей в противнике полубога?» С ухмылкой распыляя боевой дух волчицы, продолжал играться с ее оружием Раин. Не ответив на его слова, девочка просто достала из сапога более миниатюрный, но в то же время и сложнее уловимый глазами острый штык, чем-то смахивающий на тычковый нож, и с интересом взглянув боковым зрением на пылающий длинный коготь Таргариена, решила занять пока более пассивное положение. «Видимо, пока мы один на один, Эйгон, продолжим», смотря на концентрирующего Старка, спросил Пирс. Сразу после его вопроса, Джон сорвался с места на нечеловеческой скорости, оставив в земле вмятины и почти вплотную подлетев к телу полубога. В этот раз Раин решил проверить одну заинтересовавшую его теорию и, чтобы ему было удобнее, встал почти под клинок будущего правителя Вестероса. Начав накапливать хаки вооружения, он пустил его в добытый недавно кинжал и поставил потемневший клинок острием на режущую часть объятого огнем оружия Эйгона. Через несколько тянувшихся слишком долго секунд для сконцентрировавшегося и, честно говоря, слишком быстрого для таких противников аса, его оружие столкнулось с одним из легендарных валерийских клинков и смогло ненадолго выдержать давление от ужасающе острого творения металлургического гения и магии Валерии, вместе с ослабленным адским огнем и увеличенной втрое силой Старка. Получив подтверждение своим мыслям, Одинсон сразу исчез из поля зрения будущего правителя Вестероса. Казалось, двигаясь на нереальной скорости, Брант почти мгновенно оказался за спиной Таргариена, о чем не забыл оповестить оппонента, совершив толчок в центр позвоночника, который сделал бы две трети находящихся в замке мужчин калеками, но усиленное тело Эйгона лишь отлетело вперед, испытав сильнейшую боль и почти сразу начав восстанавливать повреждения, благодаря чему упавший на землю мужчина спустя несколько секунд смог подняться на ноги и продолжить бой. «Почувствовал?» — Отлично. Конечно, научить тебя игнорировать боль за эту битву не выйдет, но я поставил более выполнимую цель. К концу сражения ты должен будешь свободно усиливать свое тело и не так, как недавно, концентрируя несколько секунд силы ради одной атаки, а хотя бы свободно определять, что конкретно ты желаешь сделать сильнее. Произнес, казалось, сам по себе создающий давление, совершенно безоружный полубог. У нас с ним, ведь вообще не было шанса ранить тебя, да? Вдруг задала вопрос Арья. Ну почему, если Игон научится подолгу поддерживать в себе силу хотя бы пятерых людей, то у него будет шанс подловить меня, а вот твоя скорость и навыки для меня не столь впечатляющи. Черно-белый дом, конечно, имеет весомый опыт по воспитанию высококлассных убийц, но вы, все равно больше концентрируетесь на неожиданных атаках, будучи в чужой личине, и поэтому столкновения в ближнем бою и без оружия у вас не столь эффективны и тем более эффектны. А вот я умею хорошо драться без оружия и намного хуже тебя, обращаясь с клинками. Так что отчаиваться или все же пытаться помочь своему родственнику решай сама, но учитывай, что я вряд ли буду часто применять добытый кинжал как оружие и него больше шансов использоваться как столовый прибор. Показательно разменная шею, произнес Раин. Я и не собиралась уходить, с недовольством от слов о своих навыках, которые достались ей через тяжкий труд и лишения, ответил Арья. Нападаю, произнес закончивший восстанавливаться и усилиться Джон, и они с безоружным Пирсом вновь столкнулись посреди импровизированного тренировочного поля. Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 178, включая 134-2, главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org, 213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 153. Несколькими часами ранее, прямо после пира, расходящиеся по своим покоям лорды не знали, что и думать о новостях, свалившихся на их головы. С одной стороны, они недавно сами были готовы идти за Джоном, точнее теперь Игоном, и признавали его своим королем, из-за чего получалось, что почти ничего не поменялось, и теперь просто еще 6 королевств должны будут склониться перед выбранным ими предводителем, но также все не могли отбросить одолевшие их после признания сомнения. Каждый дом в том восстании отдал многое за свержение рода Таргариенов, и теперь они сами будут помогать в его реставрации. Скажи им это кто-то еще несколько лет назад, и этого смельчака бы вздернули на потеху народу. Такие мысли заставляли серьезно оценивать свои интересы, долг, опасность драконьих всадников и, самое главное, пользу от такого будущего. Все же король Севера на троне — это как минимум приятно, а в реальности позволяло выбить многие послабления своему региону и иметь связь с человеком, реально понимающим проблемы Севера и здешних домов. Размышляя об этом, никто не мог обойти стороной и личность матери будущего короля. И хоть все старые лорды знали, что если бы тогда не случилось кражи Лианны, то в следующие лет 5 все равно бы устроили восстание, идущие, конечно, намного мягче, ведь на трон усаживали бы Ригора, который имел все права на трон, и, что не менее важно, был намного более стабильной личностью, чем его кровный отец. Но мысль, что войны можно было избежать, оставляла неприятный осадок в умах узнавших личность бывшего бастарда. Многие осознали вину Лианны и наследного принца, которые, никого не оповестив о задуманном и не оставив даже краткой весточки, бросили всех и сбежали из Винтерфилла, чем побудили тогдашнего лорда Севера и ее брата, Риана, требовать вернуть свою дочь, что как раз таки и вызвало столь сильный гнев взбрендившего правителя, который даже в своей тени видел предателя и охочего до его трона врага. А уж в смевших требовать что-то у своего короля вассалах он видел очаг восстания, который, не умывшись кровью, точно сможет отнять его власть над жизнями всех домов Вестероса. Получается, им в ультимативной форме сообщили, что ими будет править сын легкомысленной девушки и столь же наглого принца, который своими действиями вместе с отцом привел 7 королевств к нынешнему положению. Да еще и будущее потомков данной поры также казалось неопределенным. Если с Айгоном еще была сильно заметна кровь Старков, буквально подавившая почти все отличительные признаки Таргариенов, что несомненно благоприятно повлияло на самого потомка поры, то что будет, если к этому коктейлю добавится кровь прямого потомка безумного правителя? Как тогда сложится судьба следующего поколения на троне? Будет ли это кто-то безобидный по своей сути, как Айгон IV, лишь в конце пути совершивший промах, аукнувшийся многим поколениям своих детей и внуков, в виде Блэкфайров, которые появились после узаконивания всех многочисленных бастардов правителя. Или это вновь окажется тиран, маньяк или просто душевнобольной человек, поначалу хорошо скрывающий свою проблему. Эти и многие другие вопросы лишали лордов и рыцарей сна в эту ночь, а ведь всего через 6 часов их ждал тренировочный бой правителя против полубога, на котором желали присутствовать все без исключения. В то время как лорды мучили вопросами будущего, на время забыв о нешуточном шансе лишиться его уже к конце следующего дня, Эйгон Таргариен приблизился к полубогу, откликнувшись на зов для дополнительного разговора после пира. «Твой брат хочет быть полезным, и это похвально, но после битвы я, несмотря на любое его решение, лишу его сил, прилюдно», — произнес Брандт, смотря за реакцией будущего короля и ожидая, сможет ли тот пройти проверку. «Но я понимаю, виноват страх». «Да», — вначале уже немного уставший Старк не понял цели стоящего напротив мужчины, но последнее слово, произнесенное отдельно, помогло прийти ему к тем же мыслям, что и Пирс. «Верно, рад, что случай с дозором не прошел для тебя впустую», — кивнул довольный Раин, задев казавшуюся уже такой старой после всего произошедшего рану Джона. «Но на деле ты прав лишь наполовину. Да, страх может повлечь за собой множество проблем для твоего брата, но кое-что намного страшнее и опаснее страха — надежда. Она заставляет людей преодолевать свои пределы, видя возможность воплотить свои самые потаенные мечты. Множество людей будут готовы на многое, очень многое ради такой возможности. Конечно, исчезнуть из-за изменения прошлого — это страшно, но представить, что будет, когда люди узнают о возможности вернуть своих погибших к жизни, предупредить их о опасностях или неверных поступках, исправить чужую или свою жизнь. Да даже будь сейчас мир и самые добрые отношения между каждым домом, я все равно уверен, что Тайвин начал бы войну со Старками, чтобы вернуть свою дорогую Джоанну, а Берин бы интриговал из-за всех сил, а может и подбил бы брата на войну, ради шанса вернуть Илью, и это только те, кого будет вести боль от утраты родных, но многие силы в мире будут бороться просто за шанс захвата твоего родича. Возможность избежать любой ошибки, быть предупрежденным о замыслах своих врагов еще до их появления, это то, о чем мечтает любой облеченный властью человек на этом свете. Поэтому ты должен осознавать, что поступить иначе просто будет нельзя, ведь Вестерос не переживет у себя во врагах весь мир, а именно так и будет, когда информация просочится наружу.